И в это же время, как бы одолев препятствие, ветер засыпал снег с крыши вагона, затрепал каким-то железным оторванным листом, и впереди плачевно и мрачно заревел густой свисток паровоза. Весь ужас метели показался ей еще более прекрасен теперь. Он сказал то самое, чего желала ее душа, но чего она боялась рассудком. Она ничего не отвечала, и на лице ее он видел борьбу. «Простите меня, если вам неприятно то, что я сказал», — заговорил он покорно. Он говорил учтиво, почтительно, но так твердо и упорно, что она долго не могла ничего ответить. «Это дурно, что вы говорите, и я прошу вас, если вы хороший человек, забудьте, что вы сказали, как и я забуду», — сказала она наконец. «Ни одного слова вашего, ни одного движения вашего я не забуду никогда и не могу. Довольно? Довольно!» — вскрикнула она, тщетно стараясь придать строгое выражение своему лицу, в которое он жадно всматривался. И, взявшись рукой за холодный столбик, она поднялась на ступеньки и быстро вошла в сени вагона. Но в этих маленьких сенях она остановилась, обдумывая в своем воображении то, что было. Не вспоминая ни своих, ни его слов, она чувством поняла, что этот минутный разговор страшно сблизил их. И она была испугана и счастлива этим. Постояв несколько секунд, она вошла в вагон и села на свое место. То волшебное, напряженное состояние, которое ее мучило сначала, не только возобновилось, но усилилось и дошло до того, что она боялась, что всякую минуту порвется в ней что-то слишком натянутое. Она не спала всю ночь, но в том напряжении и тех грезах, которые наполняли ее воображение, не было ничего неприятного и мрачного. Напротив, было что-то радостное, жгучее и возбуждающее. К утру Анна задремала, сидя в кресле, и когда проснулась, то уже было бело, светло, и поезд подходил к Петербургу. Тотчас же мысли о доме, о муже, о сыне и заботы предстоящего дня и следующих обступили ее. В Петербурге только что остановился поезд, и она вышла. Первое лицо, обратившее ее внимание, было лицо мужа. «Ах, Боже мой, отчего у него стали такие уши?» — подумала она, глядя на его холодную и представительную фигуру, и особенно на поразившие ее теперь хрящи ушей, подпиравшие поля круглой шляпы. Увидав ее, он пошел к ней навстречу, сложив губы в привычную ему насмешливую улыбку и прямо глядя на нее большими усталыми глазами. Какое-то неприятное чувство щемило ей сердце, когда она встретила его упорный и усталый взгляд, как будто она ожидала увидеть его другим. В особенности поразило ее чувство недовольства собой, которое она испытала при встрече с ним. Чувство то было давнишнее, знакомое чувство, похожее на состояние притворства, которое она испытывала в отношениях к мужу, но прежде она не замечала этого чувства, теперь она ясно и больно сознала его. «Да, как видишь, нежный муж, нежный, как на другой год женитьбы, сгорал желанием увидеть тебя», — сказал он своим медлительным тонким голосом и тем тоном, который он почти всегда употреблял с ней, тоном насмешки над тем, кто бы в самом деле так говорил. «Сережа здоров?» — спросила она. «И это вся награда, — сказал он, — за мою пылкость. Здоров, здоров».